24. Алеф. Ключ СОП-29. К дому. Итан Дрейм сидел расслабленный у себя в кабинете. «Я готов», — доложил я ему. «Циклолет ожидает». Он махнул рукой, чтобы я сел в кресло. «Торопиться незачем». «В чем дело?» «Кое-что изменилось, Алеф», — сказал Дрейм. «Не надо так беспокоиться. Я знаю, что ты не любишь перемены. Ты такой странный парнишка». Сегодня с нами полетит Мадлен. Это будет сюрприз для нее. Мадлен? Это было плохо. Филанхорк ее не ждал. Я обещал ему, что нас будет только двое. Я не знал, что делать. О, ответил я. О, вы уверены? Ей захочется составить планы. Выбрать цвета, ковры. Дом уже почти к этому готов. Когда-то она должна о нем узнать, этот день сегодня. Но ничего ей не рассказывай. Я хочу, чтобы ты был сюрприз. У меня колотилось сердце и крутило живот. Я понятия не имел, что мне делать. Филанхорк сказал вести себя как обычно, но я не мог представить, как отреагировал бы на это в обычный день. Я сказал, там 850 тысяч квадратных метров пола, и... Итан Дрейм рассмеялся. Все-таки, Алеф, ты похож на отца. Эти слова немного меня успокоили. Я был не против того, чтобы он так говорил. Может показаться странным, но между нами было что-то вроде близости. Он мне доверял, а под конец дня, я знал, станет мной гордиться. Я подбадривал себя мыслью о том, что наличие Мадлен — это всего лишь вариация алгоритма. Мадлен вошла в комнату в вихре духов. Она выглядела недовольной. Дрейм поймал мой взгляд и покачал головой, чтобы я молчал. «Что такое?» — спросила она отрывисто. «У меня дела». «Мы летим на прогулку», — сказал Дрейм. «Куда?» Это сюрприз. Приятный. Она осмерила меня взглядом. Что с ним? Да, сказал Дрейм, немного повысив голос. Мадлен посмотрела на него и явно передумала начинать ссору. Куда мы летим? Я сказал, это сюрприз. Собирайся, мы будем ждать тебя в циклолете. Мы с Дреймом спустились к выходу на посадку. Мадлен долго к нам не присоединялась, и я начал нервничать. Успокойся, Алеф, сказал Дрейм. Его терпение было на исходе, и мне от этого стало только хуже. «Может, нам стоит сегодня слетать вдвоем?» — предложил я. «А ее возьмем в следующий раз». Без всякого предупреждения он размахнулся и ударил меня по шее ребром ладони. Я рухнул на колени, задыхаясь, и все еще икал, когда Мадлен вошла в кабину и села. Нас обоих она игнорировала. «Поехали», — сказал Дрейм пилоту. Мы летели в молчании. Я уже пришел в себя, когда мы достигли внешних земель, и циклолет дрогнул, а его двигатель завыл. Мадлен увидела, что я смотрю на нее, улыбнулась с притворным сочувствием и сжала колено Дрейма. Тот выдохнул и успокоился, как будто оставил свою злость в городе. Когда мы снижались, я осматривал окрестности в поисках циклолета Пиланхорка, но не увидел его среди строительной машинерии. Там были только привычные мешалки, экскаваторы и генераторы. «Ты дергаешься, Алеф. Что с тобой сегодня?» «Я думаю о легате», — ответил я. «Ты уже ничего не изменишь. Решено, значит, решено. А сейчас мы здесь, так что будь здесь». И вновь меня поразило, что Дрейм умел вот так от всего отключаться. Когда он на чем-то сосредотачивался, вся его энергия была направлена на это дело, а потом он мог забыть о нем в одно мгновение. Мы плавно снизились, и перед нами открылись внешние ворота ангара. Пилот приземлился посередине шлюза, и ворота снова закрылись. Мы выбрались из циклолета и встали в гудении фильтрованного воздуха. Дрейм потянулся и спросил. «Где Маккелл?» «Маккеллом звали прораба. Он всегда приходил встретить нас в шлюзе». «Мы задержались», — ответил я. «Он должно быть занят». Мне пришло в голову, что я понятия не имею, как Пиланхорк собирается все это устроить. «Где мой сюрприз?» — спросила Мадлен. «Тут грязно». «Да что с тобой, Алеф?» — сказал Дрейм. «Ты меня раздражаешь. Тебе в сортир надо или что?» «Я не люблю опаздывать, вы же знаете». Пока Дрейм отошел к панели комма и что-то в нее говорил, Мадлен стояла на месте, поджав губы. На ней был длинный плащ, солнечно-красный, а ботинки ее блестели так, будто кто-то их только что вылизал. «Не пялься на меня так, Алеф», — буркнула она. «Это противно. Ты хоть представляешь себе, какой ты противный?» «Да ну к черту», — сказал Дрейм. «У них обед, наверное». Он открыл дверь вручную. Никого не было. Мы прибыли почти на час позже, чем я пообещал Пиланхорку. Они с легатом, должно быть, уже ушли и сдались. Как бы легат не доверял Пиланхорку, он был далеко от дома. Мадлен ахнула. «Что это?» Дрейм моментально повеселел. Я остался стоять в тени шлюза, они пошли вперед, к свету внутри. «Это наш дом, Мадли», — прошептал он. Захваченный ее восторгом, Дрейм забыл обо мне. Мадлен подошла к нему, прижалась и взяла за руку, и хотя я видел только их спины, было ясно, что она трется промежностью о его ладонь. Они неловко сдвинулись с места. Через узкие просветы между ними я видел, как она сжимает его корень, тянет Дрейма за него вперед. Один раз Мадлен оглянулась, заметила меня и улыбнулась. Хотя бы она не забыла, что я здесь. Адресованная мне улыбка была неприятной. Между корпусом изолирующего ангара и стенами дома был широкий коридор. Там стояли в ожидании маленькие краны, мешалки и другая строительная машинерия. Лежали мешки предкатализированного крепбетона и плиты неполированного мрамора. Вокруг суетились несколько мехов-ползунов, но во время наших с Дреймом визитов вести работу было запрещено, чтобы мы могли инспектировать дом спокойно. Но все равно обычно неподалеку сидели рабочие, ожидавшие, пока мы улетим. Сегодня казалось, что нет никого. Только затхлый запах стройматериалов и мелкая пыль, парящая в воздухе. Дрейм и Мадлен скрылись. Я не понимал, что делать дальше. Предполагалось, что Пеланхорк окажется здесь, как только циклолет приземлится в шлюзе, и сразу же сделает то, что должен сделать. Но мы опоздали, и с нами прилетела Мадлен. А здесь больше никого не было. «Алеф!» — я вскрикнул, не смог сдержаться. В панике огляделся по сторонам, но никого не увидел. «Наверху!» Я задрал голову. Итан Дрейм высовывался из окна на втором этаже. Пиджака на нем не было, одежда была помята. «Когда я вернусь, кому-то переломают ноги. Как думаешь, здесь так всегда, когда нас нет? Неудивительно, бог их побери, что стройка так затянулась!» Он к чему-то повернулся и скрылся из вида. Настала тишина, а потом послышался долгий и низкий стон удовольствия. Мадлен успокаивала его. Возможно, Дрейм был прав. Возможно, рабочие отлынивали. Они не знали, кому строят дом. Даже Маккел думал, что клиент я, а Дрейм какой-то посредник, который на меня работает. Я начал обходить здание в поисках людей. Дом был четырехэтажный, со скошенными внешними стенами, выступающей крышей, а также балконами, башенками и арками. У него были фальшивые и настоящие окна, фальшивые и настоящие двери, фальшивые и настоящие стены. Были потайные комнаты, о которых знали только Дрейм, я и архитектор. Под домом уже начинали рыть тоннель. Должны были появиться еще и площадка для рокотов, защитные системы военного образца и бункеры. В дальнем конце ангара находилась казарма рабочих. Стандартной практикой было привести их в закрытых кораблях с других планет системы, чтобы между местом найма и внутренностями этого ангара они не видели ничего. Никто не работал дольше месяца. Одежду, в которой они прилетали, сжигали по прибытии, а перед отлетом выдавали им новую. Я задумывался, какие слухи могут ходить по системе, но подозревал, что строители хранили молчание, которого от них требовали. Как-то раз Дрейм сказал мне, что когда транспорт возвращался в исходный пункт, одного случайно выбранного рабочего казнили в предостережении остальным. Дверь в казарму была закрыта, но не заперта. Я толкнул ее и прошел в длинный узкий коридор. Это было не более чем временное жилище, выстроенное на скорую руку, с холодным освещением. Где-то впереди я слышал шум воды. Маятниковая дверь вела в столовую. Когда я вошел, заиграла и стихла хриплая музыка. Внутри никого не было, только длинные столы и скамейки. Кое-где на столах все еще стояли тарелки. Пахло подгорелой едой и дешевыми приправами. Кто-то расплескал напиток. Лужа его была на столе, рядом с разбитой бутылкой, а еще одна на полу. Я дрожал, опасаясь даже двигаться, чтобы не был слышен звук моих шагов. Все это было нелогично. Покинув столовую, я заставил себя продолжать поиски. Похоже, во все помещения казармы можно было попасть из этого единственного коридора. Шум воды был все еще впереди, но я боялся отходить слишком уж далеко от относительной безопасности ангара. Стараясь ступать как можно тише и чувствуя себя на грани обморока, я подошел к следующей комнате, набрал в грудь воздуха и медленно отворил дверь. Из-за моей спины в комнату ворвался клинок света. Это была общая спальня, и в ней было очень темно. Осознав, что мой силуэт четко виден на фоне света, я снова закрыл дверь и в нерешительности остановился снаружи. Мне показалось, что я видел на койках фигуры, тела спящих. Может, они и спали. Может, все было настолько просто. В ангаре не было дня и ночи, только работа и отдых. Возможно, у рабочих был перерыв. Некоторые, наверное, мылись в душе, плеск которого слышался дальше по коридору, перед сном или после сна, остальные были здесь. «Да», — сказал я себе, — «все именно так». Я снова открыл дверь спальни и на этот раз осторожно вошел внутрь, быстро закрыв за собой дверь. Я встал, прислонившись к ней спиной, чувствуя, как бьется сердце, давая глазам привыкнуть к мраку. Почти на каждой кровати кто-то лежал, и мне стало легче дышать. Вот они где, просто спят. Помещение было длинным, вдоль стен шли ряды коек, и у каждой стояло по стулу и тумбочке. Это напомнило мне церковь на Гиенне, койки, будто ряды скамей, и могильная тишина. Я посмотрел в дальний конец, почти ожидая увидеть Амвон, но, конечно же, там ничего не было. Я переступил с ноги на ногу. Пол заскрипел, и на одной из дальних коек кто-то пошевелился и издал звук. Я чуть не засмеялся от облегчения. Это был храп. Я видел уже получше. Фигуры спящих были неподвижны, и мне пришла в голову абсурдная мысль, что неподвижны они чересчур. Может, их опоили снотворным? Храпящий беспокойно ворочался, и я знал, что мне придется на него взглянуть, но сначала подошел к ближайшей койке. Лежавшая там женщина свернулась калачиком на боку и укрылась одеялом до подбородка. Я мог различить в темноте очертания ее лица. С виду все было в порядке, но казалось, что с ней что-то не так. Я не стал ее трогать. Должно быть, их все-таки опоили. Пеланхорг сделал это, чтобы никто не мешал его замыслу. Я двинулся посередине прохода, чувствуя сильную тревогу. Мне очень хотелось разбудить их всех криком, и в то же время хотелось уползти прочь. Но я не делал ни того, ни другого, а вместо этого считал свои вдохи. Когда я приблизился к храпящему, он медленно повернулся ко мне и что-то пробормотал на почти языке говорящих во сне. Не думая, я перестал считать и сказал: «Что?» Он отвернул голову и пробормотал что-то еще. Слов все еще было не разобрать. Я осторожно коснулся плеча спящего, чтобы разбудить его, надеясь разобрать, что же здесь происходит, и резко отдернул руку. Ладонь у меня была мокрая, а пальцы липкие. Он вздрогнул, повернулся, и у него на шее запузырилась кровь, а потом он испустил долгий булькающий выдох, показавшийся мне бесконечным. Я отшатнулся и упал, едва сдержав крик. Горло мужчины было перерезано от уха до уха. Я выполз из спальни на четвереньках и вслепую бросился, спотыкаясь и сдерживая тошноту, дальше по коридору к последнему помещению, к душевой. Шум воды был оглушительным, и воздух заполняли горячие клубы пара. Я рыгал и думал только о зарезанном рабочем. Меня стошнило в раковину, после чего я смыл кровь с руки, ополоснул лицо, а потом провел ладонью по запотевшему стеклу и уставился на свое отражение. На мне крови больше не было, но сквозь пар я увидел, что стены густо измазаны красным, а на полу валяются окровавленные полотенца. Кто-то еще делал то же самое, что и я. Кто-то еще смывал здесь кровь и смывал, и смывал, и смывал. «Это сделал легат», — сказал я себе. Только легат был на такое способен. Не Пеланхорг. Я развернулся и бросился по коридору, прочь из казармы, захлопнул за собой дверь, а потом рухнул на землю и зарыдал. Я вспоминал смерть родителей. Горло у меня сдавило так, что едва получалось дышать. Я пытался выдавить шепот, но не был способен даже на это. Ярко освещенный, лишенный тени ангар был почти невыносим после темноты в спальне, а тишина внушала ужас. В конце концов я встал и подсчитал число кирпичей в доме и вычислил, сколько на него идет раствора и мрамора и общий вес всего этого, а потом медленно пошел обратно. «Алиф, ты где был? Я тебя звал!» Я подавил вскрик. Это был Дрейм. Он, как и в прошлый раз, выглядывал из окна, как будто время здесь стояло на месте. На мгновение я подумал, будто вообразил себе все, что увидел в казарме рабочих. За плечом Дрейма неожиданно появилось еще одно лицо. Это была всего лишь самодовольно усмехающаяся Мадлен. «Поднимайся», — сказал мне Дрейм и скрылся. Я замешкался, не понимая, что случилось с планом. Все умерли, но конец ли это? У меня было жуткое ощущение, что я привел сюда Итана Дрейма и себя на смерть. Может, легат понял, что это ловушка для него? Когда он убил Пеланхорка, прежде чем сбежать, и оставил тело, чтобы Дрейм его нашел, точно так же, как оставил тела рабочих. Может, Пеланхорк лежал среди тех трупов в спальне? Может, легат все еще был здесь? Я как будто во сне подошел к двери дома и переступил порог. Слева и справа от меня виднелись гнезда для лучевых сенсоров, которые должны были распознавать определенный тип оружия и коммов. Сенсоры установить еще не успели. Холл был просторным и длинным. Пол укрывала пленка, делавшая мои шаги бесшумными. По левую и правую руку были приоткрытые двери, возле которых она собралась гармошкой. Я подошел к широкой спирали лестницы и начал подниматься, задевая ногами кое-как уложенную на ступеньках пленку. Поднимаясь по длинной пологой кривой, я оглядывался, но никого не видел, а шаги мои были неслышными. На втором этаже я прошел по галерее к хозяйской спальне. Я надеялся, что Дрейм закончил сношать Мадлен. Дверь была закрыта, и я постучался. Стук был приглушенным. Костяшки пальцев запачкала пыль, и я вытер ее о брюки. Они были едва заметно забрызганы кровью. «Заходи, Алиф». Я нервно толкнул дверь, гадая, что могу понять по голосу Дрейма. «Ей нравится», — сказал Дрейм, подтягивая брюки. «Правда же, Мадли?» Мадлен улыбнулась. Он коснулся ее руки. «А теперь устроим нормальную экскурсию». Он усмехнулся и прошептал ей, как будто меня там не было. «И спасибо тебе, Мадли, за мою персональную маленькую экскурсию». Она изобразила фальшивый голос. «Кажется, вы повидали уже все, сэр. Но если захотите взглянуть на что-нибудь снова...» На самом деле они меня не игнорировали. Им нужно было, чтобы я наблюдал за их флиртом. Неожиданно отчетливо я понял, что без труда считываю нюансы их выражений и интонаций, считываю каждый взгляд и движение. Так внимателен я не был никогда. Все, на что я смотрел, делалось резче и ярче, а время текло медленнее. «Веди нас, Алиф», — приказал Дрейм. Я повернулся и вышел из комнаты, сказав: «Начнем сверху». Я продумывал самый оптимальный маршрут по дому. Отсюда мы должны были подняться на крышу и постепенно спускаться вниз. Я поднялся к следующему пролету лестницы. Мадлен и Дрейм не издавали у меня за спиной никаких звуков, и я оглянулся. Они стояли на галерее и смотрели вниз. Мое сердце ёкнуло. Овладев голосом, я крикнул: «В чем дело?» Дрейм медленно поднял голову и посмотрел на меня, а потом снова опустил взгляд. «Мадлен думает, он должен быть бледно-зеленым». Он взял ее под руку, и они стали подниматься. Я снова начал дышать. Здесь не было других людей, кроме нас. Живых, по крайней мере. Легат наверняка не стал бы ждать так долго, но я не мог себя в этом убедить. Я быстро поднялся на крышу и открыл дверь на площадку для циклолетов. Там не было ничего, кроме слоя пыли. Я подождал, а когда Дрейм с Мадлен вышли на площадку, я обвел ее движением руки и сказал: «Нам пора уходить. Мы провели здесь дольше, чем я предполагал. Мы должны вернуться». «Алиф?» — резко спросил Дрейм. Он прищурился на меня, оттащил Мадлен от двери, захлопнул ее пинком, оставив нас снаружи. «И все утро был какой-то зашуганный. Я думал, это твоя обычная херня, но нет. Что, черт возьми, не так?» «Мы провели здесь 58 минут», — сказал я. «Тур займет как минимум 45, даже если мы не будем останавливаться. В доме 23 комнаты, лестницы и коридоры». «Алиф, захлопни пасть. Каждый раз, когда ты начинаешь мямлить про цифры, это значит, что что-то не так. Что происходит?» В руке у него был пистолет. Дрейм поднес дуло к моему виску и прижал, вдавливая в кожу. «Отвечай сейчас же». «Подожди, Итан», — вклинился Мадлен. «Как он тебе расскажет, если ты его убьешь?» «Это сюрприз», — сказал я. Голова у меня тряслась и билась о дуло. Я не мог держать ее спокойно. Дрейм обхватил мой череп второй рукой, крепко зажав голову между ладонью и пистолетом. Я продолжал. «Здесь должен быть Пеланхорк. Он собирался заманить сюда легата, чтобы вы смогли его убить. Это был подарок для вас. Но мы опоздали. Легат, должно быть, сбежал». Я облизнул пересохшие губы. «Это не помогло. Здесь все умерли. Он их убил». «Дерьмо», — Дрейм пнул дверь. «А Пеланхорк, где он?» «Думаю, легат убил и его». «Дерьмо», — повторил Дрейм. Он отбросил меня, встал на колени, подполз к краю площадки и заглянул вниз. Мадлен упала плашмя и выругалась. Дрейм изучил землю внизу и оттолкнулся от края. «Так», — сказал он, — «мы уходим. Алиф, ты до сих пор жив только потому, что оказался слишком тупым, чтобы задуматься, что в этом было не так». Он проверил пистолет. «Мадлен, что у тебя с собой?» «Ты же знаешь, что у меня с собой, Итан». Она попыталась улыбнуться, но голос ее дрожал. «Так доставай, целься в сраную дверь. Нашутишься, когда домой вернемся, если вернемся. Раз уж легат такой идиот, что сюда приперся, ему не хватит одной только смерти моего дурака сына, чтобы уйти. Алиф, у тебя оружие с собой есть? Нет. Он покачал головой. А мы на долбанной крыше. Отсюда не уйти, иначе как через дверь. Мы все посмотрели на дверь.